волосы были выкрашены в черный цвет, одеяние в небесно-голубой, а кожа в розовато-белый, обычный для испанцев. Странное самое впечатление производил круглый венец, слишком большой, чтобы покоиться на голове женщины, а потом прикрепленный сзади к ее волосам. Не приходилось сомневаться, что хотя испанцы и твердили о своем миролюбии, в действительности они запугали этих невежественных людей, вынудив их заменить статуи древних, могущественных богов на изваяние одной единственной, бледной, абсолютно невразительной женщины. Я решил, что это и есть богиня пришельцев, зовущаяся Пресвятой Девой, о которой мне уже доводилось слышать. Меня очень удивляло. Неужели тотонаки решили, что она обладает хоть какими-то преимуществами перед их старыми богами? По правде говоря, женщина эта имела столь пресный вид, что я даже не мог понять, что такого божественного и заслуживающего поклонения усмотрели в ней сами испанцы. Но потом как-то раз изобрел в заросшую травой ложбину вдали от берега, где целая толпа тотонаков с дурацкой сосредоточенностью на лицах слушал одного из прибывших вместе с воинами испанских священников. Эти священники, смею заметить, не казались мне столь же странными и необычными, как чужеземные солдаты. Правда, прически их отличались от всклокоченных гриф наших жрецов, но черные одеяния были достаточно схожи, а неприятный запах усиливал это сходство еще больше. Божий служитель, который в тот раз наставлял собравшихся индейцев, читал свою проповедь через двух переводчиков — Агиляра и Кемалинали, которых он, очевидно, заимствовал всякий раз, когда те не требовались Кортесу. Тотонаки внимали его речам флегматично, но изображали полнейшее внимание, хотя я знал, что они не могли понять и двух слов из десяти даже на науатль Кемалинали. Так вот, помимо всего прочего, священник в тот раз объяснил, что это самое Пресвятая Дева, она же Владычица Небесная, не совсем богиня, а бывшая смертная женщина по имени Мария, каким-то образом ухитрившаяся остаться девственницей после совокупления с Святым Духом Господним, а вот тот как раз и был Богом. Мария родила от него Господа Иисуса Христа, являвшегося Сыном Бога, что позволяло ему пребывать среди людей в человеческом обличье. Вообще-то ничего такого уж мудреного в этой истории не усмотрел. Наши боги и богини напропалую вступали в самые беспорядочные связи как друг с другом, так и со смертными мужчинами и женщинами, множа по всему миру своих отпрысков. Да, кстати, при этом некоторым нашим богиням, не иначе как в силу волшебства, тоже удавалось сохранять незапятную репутацию и с гордостью именоваться непорочными девами. Помилуйте, помилуйте, ваше высокопреосвященство, я просто пересказываю, как это представлялось моему невежественному уму тогда. Я также прослушал объяснение священника о таинстве крещения и узнал, что мы все можем в тот же самый день приобщиться к нему, хотя обычно эту церемонию совершают с детьми вскоре после рождения. Человека погружают в воду, что навеки обязывает его поклоняться и служить Господу Богу в обмен на защиту и покровительство того, как в этой жизни, так и в иной, загробной. В этом смысле не только учение, но и сам ритуал белых людей не слишком отличались от верований многих наших народов. Церемониальное погружение в воду практиковалось и у нас, хотя совершали его во славу других богов. Конечно, священник не ставил своей задачей вместить в одну единственную проповедь подробные изложения христианского учения со всеми его сложностями и противоречиями. Но и это краткое наставление было слишком сложным для понимания. Даже я, несравненно лучше остальных присутствующих, знавший все три использовавшихся для проповеди языка, иксаю, инуатль, испанский, допустил в своей трактовке услышанного ряд существенных ошибок. Например, поскольку священник говорил о Деве Марии как о существе знакомом и близком, а я сам уже видел скульптурное изображение этой белокожей голубоглазой женщины, у меня сложилось впечатление, будто наша владычица является ныне здравствующей испанкой, которая, возможно, в скором времени пересечет океан, чтобы посетить нас лично. Не исключено, что она возьмет с собой в путешествие и своего маленького сына Иисуса. Испанцем же я посчитала святого Хуана Дамасского, относительно которого священник сказал, что сегодня его день, так что всякий, принявший в этот день святое крещение, удостоится чести получить его имя. Тут священник-переводчики призвали всех, кто желал принять христианство, преклонить колени. Практически все тотонаки откликнулись на этот призыв.